Глава 55. Тая. Автомобиль мягко скользит по ночным улицам, но мы едем не домой. И вообще, я не понимаю, что происходит. Вадим выглядит торжественно и вместе с тем взволнованно, а я всего лишь надеюсь, что он не собирается сообщить мне очередную новость, которая снова перевернет мою жизнь с ног на голову. Но спросить, что происходит, я не решаюсь. Машина поворачивает к старому концертному залу, где когда-то жвачка выиграла тот самый конкурс, что помог нам заключить контракт с продюсерским центром. Именно здесь началось наше становление как больших артистов. «Здесь?» — удивленно смотрю на Вадима. Он лишь загадочно улыбается, его пальцы сжимают мои чуть крепче. «Терпение, мушка», — говорит он чуть хрипловато. «Когда машина останавливается, я замечаю, что перед входом нет привычной суеты, ни охраны, ни толп фанатов». Только темный фасад здания и звуки, доносящиеся с трассы. Что происходит? Шепчу, но Вадим уже выходит из машины, открывает мне дверь и берет за руку. Сейчас увидишь. От того, каким тоном он это произносит, кожа покрывается мурашками. Что происходит? Мы подходим к тяжелым дверям, и он надевает мне на глаза маску для сна. Никаких подглядываний. Низкий тембр отдаётся вибрации во мне, усиливая волнение. Я слышу, как щелкает замок, чувствую прохладный воздух зала, в который примешалось что-то еще. Сводный ведет меня осторожно, чтобы я не споткнулась. Теперь можно смотреть. Снимает с меня маску, целуя в лоб и вызывая замешательство. Я замираю, смаргивая мушек, что не дают рассмотреть как следует обстановку. Привыкнув к освещению, изумленно выдыхаю. Вау! Весь зал погружен в темноту, но сцена освещена сотнями свечей и украшена огромным количеством красных роз и посыпана их лепестками. На ней стоит стол, два стула, гитара, а по бокам находятся экраны, на которых мелькают наши фотографии, детские снимки, кадры с первых концертов, моменты, когда мы встречались 5 лет назад и снова нашли друг друга. Вадим. Голос дрожит. Это еще не все. Сегодня самые лучшие места твои. Сводный ведет меня к первому ряду. Я успеваю опуститься в кресло, как вдруг Вадим запрыгивает на сцену, подхватывает гитару и встает у микрофона. Ты организовал для меня концерт? Не верю своим глазам. Не просто концерт. Подмигивает он мне. Вижу, как дергается его кадык, и он шумно дышит. Проводит длинными пальцами по струнам и смотрит прямо на меня. «Ты знаешь, что я не умею красиво говорить. Пусть лучше музыка скажет за меня». Делает еще глубокий вдох и начинает играть незнакомую мелодию. «Ты снилась мне в разгар побед. В чужих объятиях видел я тебя. Но даже в тот момент я знал, ты для меня. Я шел к тебе сквозь толщу дней». Сквозь боль обид и грубых слов я знал, что нет другой такой, хранил к тебе свою любовь. И пусть весь мир нам скажет «нет», пусть встанет время поперек, я вычерпаю для тебя весь океан и сделаю своей навек. Ведь ты моя судьба, мой свет, мой оберег. Твой смех звучал все время в моих снах, твой взгляд я видел в темноте, твой образ был всегда в моих мечтах. Не зная того сам, я шел к тебе. Ведь даже без всего, что я достиг, ждала ты одного меня. Пусть поздно, но я постиг, что нет жизни в мире без тебя. И пусть не верил я порой, что стоит ждать, что смысл в этом мире есть, ты научила вновь дышать, любить, мечтать и беречь честь. И пусть весь мир нам скажет «нет», пусть встанет время поперек. Я вычерпаю для тебя весь океан и сделаю своей навек. Ведь ты — моя судьба, мой свет, мой оберег. Я не могу сдержать слез, потому что в каждой строчке слышу нашу историю. Наши потери, боль, наше возвращение друг к другу. Когда песня заканчивается, Вадим ставит гитару и спускается ко мне. На экранах вместо фотографий появляется одно слово. «Навсегда?» Вадим опускается на одно колено, в его руке бархатная черная коробочка. Он открывает крышку, и я вижу кольцо с бриллиантом, окруженным сапфирами. Тая. Его голос дрожит, и в глазах волнение и уязвимость, которую он показывает только мне. Я знаю, что совершил немало ошибок и поплатился за это сполна. Возможно, я не знаю, как быть идеальным парнем, и не могу обещать, что не буду лажать, ведь это жизнь. Делает глубокий вдох. Одно знаю наверняка, что ты та, кого я хочу видеть, когда мне хорошо и когда плохо, та, рядом с которой я хочу засыпать и просыпаться до конца своих дней, ждать с гастролей и прилетать на твои концерты, не выдерживая разлуки. Хочу скучать по тебе, зная, что ты также скучаешь по мне, и быть твоей опорой, стеной, за которой ты сможешь спрятаться, потому что ты не только в моем сердце, ты у меня под кожей, в каждой моей поре, в каждом вдохе, и каждая моя мысль о тебе. Тая, я ждал этого момента последние 5 лет и не хочу ждать еще столько же, потому что мечтаю прожить с тобой до конца своих дней. Ты... Вижу, как он нервничает, но у меня у самой дрожит каждый мускул. Таисия, ты станешь моей женой? Конечно, да. Отвечаю я, кинувшись ему на шею, и в этот момент с потолка обрушивается дождь из лепестков роз. Вадим целует меня, подхватывает на руки и, крепко прижимая к себе, целует с такой страстью, что у меня мгновенно начинает кружиться голова. Ты не пожалеешь, я обещаю. Говорит, отстранившись и снова целуя меня. Я знаю, что это правда, потому что он все, что мне нужно для счастья. С ним невозможное становится реальным. Для нас он будет стараться так же, как постарался сделать этот миг самым волшебным в моей жизни. И у него все получилось.